Глава 27. Кажется, я открываю все больше деталей, которых не помню из фильма. Разумеется, я наверняка воспринимал их подсознательно. Например, на пролетающей мимо газете стоит дата 30 июня 1908 года. Странно знакомая. Не могу вспомнить почему. 30 июня 1908 года. 30 июня 1908 года. Что же произошло, если произошло в этот день? Что-то ведь должно было произойти. В конце концов, в истории не существует дней без событий. В этом я почти уверен. В 1752 году пришлось пропустить 11 дней, чтобы перейти с юлианского календаря на григорианский. Можно ли считать, что в эти 11 дней ничего не произошло? Надо спросить моего друга Тимми, он хронолог. Человек, занимающийся изучением механических устройств для измерения времени. Примечание редакции. Внезапно я смотрю, как марионетка в цилиндре сражается с ветром. И снова поражаюсь раннему мастерству юного Инга. И тут вспоминаю. Русский взрыв. 30 июня 1908 года. Ну, конечно. Ответ приходит сразу же, как только я перестал искать. Это урок, который полностью противоречит библейскому стиху «Ищите и обрящите». Должно быть так. Не ищите и обрящите. Возможно, для традиционного западного ума это звучит слишком по-восточному. Я знаю дату событий в подкаменной Тунгуске, потому что знаю, но еще потому, что писал диссертацию в Der Schwingenden Stern, «Безмолвной звезде», 1960-й, Метцига, несправедливо заклеванного критиками в фильме, целиком снятом на Total Vision, саундтрек которому, в английской версии, значительно превосходящий оригинал, написал невероятный Гордон Заллер по технологии Total Sound. Фильм рассказывал о мультикультурной и мультигендерной группе ученых задолго до того, как подобное разнообразие вошло в западное киносознание благодаря Вачовски. Но я отвлекся. В голове у меня идет фильм, и я должен запомнить каждую деталь. Нельзя отвлекаться, пока рассказываю. Ведь вы не видите то, что вижу я, не так ли, доктор Боросини? Доктор Боросини. Я слышу отдаленный разговор, но только один голос. Боросини говорит по телефону? Не могу разобрать слов. Мне нужно сфокусироваться на фильме. Но сама мысль о том, что Боросини вовлечен в процесс не так, как я, отвлекает, раздражает. Вы же в курсе, что я слышу ваши мысли про Боросини? Откуда-то издалека доносится голос Боросини. А, значит, теперь вы слушаете, огрызаюсь я. Моя работа — погрузить вас в гипнотическое состояние и следить за записью. Чем я и занимаюсь, — говорит он. Он прав, но почему-то его отсутствие интереса к моим воспоминаниям задевает и подрывает мою уверенность во всем предприятии. Ибо если Боросини не заворожен каждым моим словом, то будут ли заворожены читатели? Мне нужно, чтобы во время сеанса вы сохраняли тишину, — говорю я. Если вы не можете оказать мне хоть толику уважения, я найму другого гипнотизера, возможно, гипнобоба или кого-нибудь из его братьев. Долгое молчание, пока сцена безмолвной бури разыгрывается дальше, и, наконец, я слышу отдаленное и обиженное «Ладно». Теперь я снова волен сконцентрироваться на воспоминаниях о фильме Инга, а также на новооткрытой способности передвигать внутри фильмов свое тело. Хотя, когда смотрю вниз, вижу только улицу. Ни ног, не восхитительной небольшой выпуклости животика, о которой так мечтала Фабиан в «Криминальном чтиве». Я камера, но со своей волей. Если камера Ишервуда совершенно пассивная, немыслящая, только фотографирующая, то камера Розенберга динамична, разумна и обладает своей волей. Кристофер Ишервуд, 1904-1986, англо-американский писатель, герой романа «Прощай, Берлин». Называет себя камерой. Примечание редакции. В этом Ишервудском лесу есть только один Робин Берг. Это остроумно, пожалуй, использую в предисловии к своей книге. Или, может быть, в эпиграфе? Или это эпитафия? Что-то вдруг не уверен. В моих воспоминаниях о фильме нет словаря, чтобы проверить. «На сегодня время вышло», — говорит Боросини и щелкает пальцами. «Мне нужно еще посидеть. Прийти в себя», — говорю я. «Вам придется уйти», — говорит Боросини. «У меня следующий клиент». «Курильщик? Вам же это неинтересно». «Я ко всем своим клиентам отношусь одинаково. Если так хотите знать, Это человек, который не может, нет, не перестает жевать. Мы оба знаем, что он вам не интересен. Вам придется уйти. И я ухожу. На улице людно и воняет. И вот он я, в самой гуще, внутри своей собственной вонючей жизни. Вот только как учил нас Штейн, там нет никакого «там». Полагаю, под «там» она имела в виду Окленд, штат Калифорния, пригород Фриско, как называют его местные. Ни в чем из этого я сейчас не уверен, но в данный момент просто нет сил, чтобы проверить. Поэтому просто предположу, что прав. Так или иначе, какая разница? Келиты больше нет. Моя дочь Эсми не разговаривает со мной годами. Ее мать отравила наши ранние близкие отношения. Ее имя я выбрал вовсе не в качестве омажа рассказу Селлинджера. Он был и остается писателем, которого я презираю. Как только чудовищная правда о женоненавистнике Селлинджере выплыла наружу, моя бывшая жена сказала Эсме, будто я решил назвать ее в честь этого эмоционального отсталого отшельника. На деле же я выбрал это имя, потому что восхищался великим британским игроком в крикет Эсме Сесилом Уинкфилдом Стратфордом, к тому же гениальным британским писателем-историком и инструктором по тренировке ума, который, кстати, был мужчиной. Так что я дал дочери гендерно-нейтральное имя. Словно приветственный подарок, в голову вдруг приходит мысль. Моя дочь возвращается домой из школы. Ей сколько? 11 или 12? Не помню. Ей хочется побыть со мной, но я работаю. Смотрю от конца к началу фильм Талфана «Дизги эги бахгахи». «Дизги эги бахгахи». Уэльская пословица буквально означает «учить щенка срать». Смысл «не знаешь, не суди». Это один из самых значительных валийских фильмов. А это уже о многом говорит. Некоторые считают, что значительного валийского кинематографа не существует, но они, как всегда, чертовски ошибаются. Дейфадук, Поуэс, Иван, Гвилем, Гриффит, Фарт, Гвилем, не родственник, Кадваладр, Климнеп, Дилфедмед, Придут, Гвилем, не родственник, и Клидерфорг. Вот лишь несколько важных режиссеров. И я весь день ждал возможности посмотреть шедевр Талфана от конца к началу. В свои 11 моя дочь не знает на «и гимрайк» ни слова, так что, скорее всего, не поймет ни слова и в обратном порядке. Валийский язык. Ей будет скучно, я знаю. А я почувствую себя виноватым в том, что ей скучно, так что не смогу как следует насладиться фильмом. Я говорю ей, что папе надо работать, и чувствую себя ужасно виноватым, особенно когда вижу выражение ее глаз, безнадежное, ищущее любви, покинутое. Все, конечно, не так. Мне просто нужно поработать. 11-летнему ребенку не понять, как сильно личность взрослого человека зависит от работы. Как без работы, скорее всего, растворишься в тумане небытия. Чтобы и далее существовать для нее, мне приходится ее игнорировать. Она смотрит в окно на дождь. Эсми. Теперь я обнаруживаю, что иду по 62-й улице из первой сцены фильма «Инга». Его точность потрясает. И хотя здесь я чувствую погоду и вес собственного тела, при прогулке по дороге я все так же невидим для окружающих. Как привилегированная личность и как мужчина, справедливо порицаемый и лишенный слова в назревающей культуре, я признаю, что не имею права жалеть себя и уж точно не имею права публично жаловаться на обстоятельства. Это приведет только к тому, что меня еще сильнее отвергнет общество, которому мне так хочется принадлежать. Но правда в том, что я действительно чувствую себя невидимкой, а в тех редких случаях, когда меня видят, меня осуждают особенно жестоко. Может, это и значит быть человеком, но я подозреваю, что нет, ведь я вижу людей, которые переживают радость, приключения и единение с другими. Возможно, у меня ущербный характер, раз я со всеми своими преимуществами, белым цветом кожи, мужским полом и гетеросексуальностью не способен достичь этого места под названием радость. Какого хрена происходит с людьми? Куда пропал вкус? Почему мы, взрослые, смотрим это излишне серьезную молодежную научную фантастику с желтой цветокоррекцией? Почему не понимаем, как смешно выглядим? Дома я пытаюсь читать книгу Уинкфилд Стратфорда «Реконструкция сознания. Открытый путь к тренировке ума» и натыкаюсь на следующее. Так мы блуждаем под бесконечной бомбардировкой впечатлений из внешнего мира, ни одно из которых не оставляет нас прежними. Аромат розы, лицо старого друга, ужасный или добрый поступок, любой пейзаж, что мы видим, любой звук, что мы слышим. Все это поглощается нашим существом и меняет нас к лучшему или к худшему. Внешний и внутренний мир. Мы вбираем в себя внешний мир. Он меняет нас. И мы выдаем измененную версию. Это постоянный обмен психическими жидкостями с окружающими, и так же, как вирусы, передаются и распространяются болезни ума. Даже те люди, чей недуг характеризуется отделенностью от мира, отшельничеством, как Инга, вносят свой вклад в разносортное варево психосоциальных заболеваний. Все Инга мира заражают нас своим недоверием, своей скрытностью. Мы удивляемся, почему они с нами не общаются. Дело в нас? Нас осуждают? Потому что мы белые? Или черные, если Инга была шведской версией самого себя? Разумеется, замкнутость Инга можно объяснить травмой, которые ему нанесли люди, и уж наверняка само общество в целом. Ведь мы говорим об афроамериканце, или шведе, чья молодость пришлась на начало 20 века. А какой вред причинил я? И какой еще причиню? Хоть я и прилагаю все усилия, чтобы развиваться как человек, расширять сферу познаний, быть уважительным и добрым, приходится признать, получается у меня плохо. Несомненно, единственное, что гарантирует безопасность персонажей внутри фильма Инга, моя невидимость, мое полное отсутствие. Возможно, фильм – единственное безопасное для меня, если на то пошло для любого, место. Печально осознавать, но если не удастся целиком новелизировать фильм, я так и останусь единственным, кто может посещать этот мир. И хотя мир, где ты призрак, это мир без вины, надо признать, что без вины и сожаления невозможно прожить полноценную жизнь. Живое существо не может жить, не уничтожая других живых существ. Мы должны жрать друг друга, разве нет? Так устроен мир. Я замечаю Цай. Она поправляет короткую стрижку, глядя в витрину галантерейного магазина. Боже, это так на нее похоже. Уверен, я достаточно далеко, чтобы она меня не заметила. Однако в голову приходит, что Цай не заметит меня, даже если я буду сидеть у нее на коленях. Она не Леви. Колени Цай. Как говорят дети, сидеть у нее на коленях, быть ее коленями. Я не свожу с нее глаз и случайно наступаю на маленькую собачонку, которая визжит, как совсем маленькая собачонка. «Смотри, куда прешь!» — тявкает ее хозяин. Я извиняюсь, складывая ладони в фигуру, которая на языке жестов, несомненно, означает «Тс, не хочу, чтобы Цай меня заметила». Она и не замечает. Конечно же, не замечает. Каково это быть настолько независимой? Я говорю себе, что иду за ней, чтобы проверить, не идет ли она к Боросине, чтобы узнать, не сообщники ли они. И это одновременно и правда, и оправдание. Преследовать женщину — это сталкинг. А я все-таки воук, так что знаю, что женщины живут в страхе из-за сочетания разницы в размерах между полами и культуры токсичной маскулинности. И задача мужчин — вести себя вежливо и уважительно к женщинам. Распознавать социальные сигналы и действовать соответственно. Нет, значит нет. А еще зачем вообще говорить нет? Это несправедливое бремя. Мужчины должны научиться распознавать отказ по взгляду. Или по отсутствию взгляда. Жестикуляция, пожимание плечами, покашливание, урчание в животе. Такому должны учить еще в школе или, может, в обязательных летних учебных центрах для мальчиков. С этим что-то надо делать. Разумеется, в данных обстоятельствах Цай легко могла бы со мной справиться. Она молодая, высокая, у нее гибкое, мускулистое тело. От мысли о том, как со мной справится Цай, между ног возникает сексуальное волнение. Я наблюдаю за ее задницей и представляю, как она прижимает меня к земле. Садится на лицо. Я жалкое создание. Я жук, слизняк, муравей. Она входит в бар под названием «Умека». Я считаю до 57 и захожу следом. Это дешевая забегаловка. В этот час здесь тихо и спокойно. Над барной стойкой висит унылая золотая рождественская мишура. По-моему, сейчас май. Цай садится на стул и заговаривает с барменом. Очевидно, они знакомы. Они над чем-то смеются, и ее смех для меня — это сюрприз и откровение. Громче и глубже, чем я представлял. Но именно такой, беззаботный, как я и думал. Я влюблен вне всякой меры. Бармен ее парень. Он молодой, татуированный, красивый, широкой грудью и точенной челюстью. Могу представить, что в их паре он бы доминировал, и ей бы это нравилось. Я никогда не смог бы над ней доминировать, даже в фантазиях. Я сажусь за стойку, за три стула от нее, между нами никого. Бармен наливает ей выпить, конечно же, какой-то приличный виски. Бросает взгляд на меня. «Сейчас подойду, приятель», — говорит он. Он называет меня приятелем, причем дружелюбно, снисходительно. Я немного взволнован. Мы равны. Мы друзья. Приятель. В мыслях вспыхивает образ. Мы с барменом занимаемся сексом, который я тут же быстро и мастерски подавляю. Бармен идет ко мне. Цай отпивает виски. «Что будешь пить, приятель?» Теперь все по-другому. Из-за повтора слова «приятель» кажется, что это просто заученная фраза. Я чувствую себя отвергнутым и пристыженным. Он всех называет приятелями. «Я буду висок», — говорю я. «Висок?» «Виски. Скотч ржаной». Теперь ему не терпится вернуться к Цай. «Ржаной», — говорю я, потому что где-то слышал, что это сейчас в моде. «Какой марки?» «Выбери сам», — говорю я, и тут же чувствую, что это звучит кокетливо. Так могла бы сказать ему девушка. Он смиряет меня взглядом. «Кажется, тебе, мужик, будет по вкусу Crown Royal», — говорит он. Просто потрясающе, как я за одну секунду могу почувствовать себя девочкой, а потом тут же большим мальчиком. Но только что так случилось, потому что он назвал меня мужчиной. И оттого я странным образом чувствую себя девочкой. Я горд. Я унижен. Я хочу ему понравиться. Я мог бы стать его приятелем, я мог бы стать его девочкой. Мы могли бы быть приятелями, которые иногда спят друг с другом. «Звучит неплохо», — говорю я. Он поворачивается к полкам за бутылкой. Я бросаю взгляд на Цай. «О, привет», — говорю я. Она впервые смотрит на меня. По отсутствующему выражению на ее лице очевидно, что ей не в первый раз говорит «О, привет, мужчина в баре». Ее лицо непроницаемо. Я ужасно ее люблю. «Извини, что отвлекаю», — говорю я, «но я видел тебя на сцене во время выступления Боросини». Она кивает. «Вообще-то я сидел рядом с тобой в зале, так что...» «Привет?» Я хихикаю. Я жалок. Хочется спрятаться под обивкой своего стула. «Привет?» — говорит она безо всякой интонации и отворачивается к выпивке. К бармену. Что-то тихо ему говорит. Не могу расслышать. Он ухмыляется. Она ухмыляется. Сейчас или никогда. Я делаю глубокий вдох. «Это было потрясающе», — говорю я. «Он так много знал о твоей жизни, и мне очень жаль насчет твоего ученика. Питер, верно? Должно быть, это так...» «Я соврала», — говорит она. «В каком смысле?» Она пожимает плечами. «Все, что я там сказала, было выдумкой». «Хм, значит, ты с гипнотизером заодно?» «Нет, просто хотела повалять дурака. Не знаю ни одного человека с именем на «П», ни одного мертвого ребенка. Я даже не учительница. Ненавижу детей. Господи, если в мире хоть кто-нибудь настолько совершенный, даже не думает извиняться, в то время как я из кожи вон лезу, чтобы доказать миру, как сильно люблю собственную дочь, которую ненавижу, причем по уважительной причине. У моей дочери единственная цель — унижать меня публично. В ее возрасте я был по-настоящему амбициозен. Мечтал чего-то достичь, преодолеть трудности, обрести любовь, но Грейс, ее ведь Грейс зовут, ничего этого не жаждет. Она живет, чтобы делать мне больно. В каком-то смысле она сродни аутоиммунной болезни. Явилась из моих чресел и теперь существует, чтобы нападать на меня. Она меня стыдится, нет сомнений, она бы предпочла другого отца с квадратной челюстью, такого, с которым хотелось бы пофлиртовать, ее маленьким болтливым подружкам. Отца в стиле «твой пап такой милый», не эксцентрика, например, бармена. Возможно, нет ничего более странного, чем когда тебя ненавидит тот, кто наполовину ты. При дальнейшем размышлении, возможно, нет ничего удивительного в том, что плод моих чресел испытывает ко мне те же чувства, какие я сам к себе испытываю. Канадский режиссер Дэвид Кроненбауэр снял фильм под названием «Выводы». В нем негативным импульсом людей даруется собственная жизнь. Быть может, так и выглядит реальность отцовства. Хотел бы я, чтобы она смотрела на меня так, как сам на себя я смотреть не способен. С добротой. Но это невозможно. У нее мои гены и гены моей бывшей жены, чьи гены тоже меня ненавидят. Цай допивает виски, говорит «спокойной ночи» и целует бармена на прощание. Целует в щеку, но прижимается к ней губами довольно долго. Я допиваю до дна свой чудовищный ржаной виски, кладу на стойку $10, благодарю бармена, считаю до 57 и выхожу за ней.